Наконец он сказал с почти трогательной застенчивостью. «Боюсь, все это покажется вам слишком прозаическим. Мы всегда начинаем с абстрактных умозаключений, а в этой истории можно исходить только из них. Вы, наверное, замечали, что люди никогда не отвечают именно на тот вопрос, который им задают. Они отвечают на тот вопрос, который услышали или ожидают услышать. Предположим, одна леди гостит в усадьбе у другой и спрашивает, «Кто-нибудь сейчас живет здесь?» На это хозяйка никогда не ответит, «Да, конечно, дворецкий, три лакея, горничная, ну и все прочее». Хотя горничная может хлопотать тут же в комнате, а дворецкий стоять за ее креслом. Она ответит «Нет, никто», имея в виду тех, кто мог бы вас интересовать. Зато если врач во время эпидемии спросит ее «Кто живет в вашем доме?», она не забудет ни дворецкого, ни горничную, ни всех остальных. Так уж люди разговаривают. Вам никогда не ответят на вопрос по существу, даже если отвечают сущую правду. Эти четверо честнейших людей утверждали, что ни один человек не входил в дом. Но они вовсе не имели в виду, что туда и в самом деле не входил ни один человек. Они хотели сказать, ни один из тех, кто, по их мнению, мог бы вас заинтересовать. А между тем, человек и вошел в дом, и вышел, но они его не заметили. «Так что же он, невидимка?» — спросил Энгус, приподняв рыжие брови. «Да, психологически он ухитрился стать невидимкой», — сказал отец Браун. Через несколько минут он продолжал все тем же бесстрастным тоном, будто размышляя вслух. «Разумеется, вы никогда не заподозрите такого человека, пока не задумаетесь о нем всерьез. На это он и рассчитывает. На меня натолкнули на мысль о нем 2-3 мелкие подробности в рассказе мистера Энгуса. Во-первых, Уэлкин умел без устали ходить пешком. А во-вторых, это длинная лента гербовой бумаги на стекле витрины. Но самое главное — два обстоятельства, о которых упоминала девушка. Невозможно допустить, чтобы в них заключалась правда. Не сердитесь, — поспешно добавил он, заметив, что шотландец укоризненно покачал головой. Она-то была уверена, что говорит правду. Но никто не может оставаться на улице в одиночестве за секунду до получения письма. Никто не может оставаться на улице в полном одиночестве, когда начинает читать только что полученное письмо. Кто-то, несомненно, должен стоять рядом, просто он психологически ухитрился стать невидимкой. А почему кто-то непременно должен был стоять рядом? — спросил Энгус. — Так ведь не почтовый же голубь принес ей это письмо, — ответил отец Браун. — Уж не хотите ли вы сказать, — решительно вмешался Фламбо, — что Уэлкин приносил девушке письма своего соперника? — Да, — сказал священник. — Уэлкин приносил девушке письма своего соперника. Обязан был приносить. — Ну, с меня довольно, — взорвался Фламбо. — Кто этот тип? Каков он с собой? Как одеваются эти психологические невидимки? — Он одет очень красиво, в красное и голубое с золотом, — быстро и точно отвечал священник. — И в этом ярком, даже кричащем костюме он заявляется сюда на глазах у четырех человек. Хладнокровно убивает Смайса и вновь выходит на улицу, неся в руках труп. «Отец Браун!» — вскричал Энгус, остановившись как вкопанный. «Кто из нас сошел с ума, вы или я?» «Нет, вы не сошли с ума», — сказал отец Браун. Просто вы не слишком наблюдательны. Вы не заметили, например, такого человека, как этот». Он быстро сделал 3 шага вперед и положил руку на плечо обыкновенного почтальона, который прошмыгнул мимо них в тени деревьев. Почему-то никто никогда не замечает почтальонов, задумчиво произнес он. А ведь их обуревают те же страсти, что и всех остальных людей. А кроме того, они носят почту в просторных мешках, где легко поместится труп карлика. Вместо того, чтобы просто обернуться, почтальон отпрянул в сторону и налетел на садовую изгородь. Это был сухопарый, светлобородый мужчина самой заурядной наружности. Но когда он повернул к ним испуганное лицо, всех троих поразило его чудовищное косоглазие. Фламбо вернулся к своим саблям, пурпурным коврам и персидскому коту. У него были дела. Джон Тернбулл Энгус вернулся в кондитерскую к девушке, с которой этот беспечный молодой человек ухитрился недурно проводить время. А отец Браун долгие часы бродил под звездами по заснеженным крутым улицам с убийцей. Но о чем они говорили, этого никто никогда не узнает.